Наукообразные миры. В наукообразных мирах все имеет научное объяснение. Как бы ни был невероятен феномен, ему обязательно найдется некое научное объяснение, которое, впрочем, почти сразу может быть опровергнуто. Обитатели такого мира страдают от необъяснимости объяснимого. В таких мирах даже определение понятия «ноль» и «бесконечность» оказываются несостоятельными, и несмотря на то, что все явления объясняются наукой, все науки базируются на неких недоказуемых аксиомах.